Я сладко и долго дремал, проснулся только к концу дня, и был у меня короткий сон о том, как я навещал бабушку, отцовскую мать, последнюю оставшуюся в живых из старшего поколения. Было это перед самой женитьбой, и я хотел познакомить Синди со старухой Идой, перед которой преклонялся. Местная флора гораздо больше интересовала Синди, чем старая дама, и она пошла бродить у ручейка, протекавшего по маленькой ферме в Южной Индиане. Я сидел на кухне с Идой, а она наблюдала за Синди через окно. «По-моему, ей еще маловато лет». «Что у нее за родители?» — спросила Ида. Я не мог сознаться, что еще не знаком с ними, и сказал только «хорошие». Всю мою юность эта женщина была мне больше матерью, чем моя мать, под конец четвертого десятка озаботившаяся докторской степенью. Летом меня часто отлучали от фермы под Блумингтоном за озорство, под которым подразумевалось все, что отвлекало мать от диссертации о позолоченном веке. Позолоченный век – период с конца гражданской войны в США по 1880-е годы, отмеченный бурной спекуляцией, коррупцией и легкостью нравов. Как ни странно, я был драчуном, а драка тянет за собой другую, потому что если ты все время побеждаешь, каждому хочется пересчитать тебе зубы. Так было в возрасте с 10 до 14. С сестричкой моей было еще труднее. В школе она не желала дружить ни с кем, кроме черных. А маленький Тат не вынимал изо рта большой палец, так что мать постоянно жаловалась на дороговизну ортодонтии. Муж Иды, мой дед, был человек в себе, гораздо старше ее, отставной учитель-естественник, унаследовавший от родителей маленькую ферму. Единственным приятным общением с ним была ловля рыбы на озерке в нескольких километрах от фермы. В обычной жизни он был молчалив, но на рыбалке делался разговорчивым. Пил там дешевое пиво, и мы сидели на озере, пока не налавливали рыбешки на ужин. «Ну, не упади в яму, из которой не сможешь выбраться», — сказала Ида, когда я смотрел через окно на Синди, поднимавшуюся от ручья с какой-то вещью в руках. Синди подошла поближе, и я рассмотрел большую черную змею, которую она любовным поглаживанием усмирила. Я отвернулся раньше, чем она успела поймать мой взгляд из-за стекла. Ида, улыбаясь, тоже наблюдала за Синди. Она решила, что пора помолиться. Мы пошли в гостиную, опустились на колени, положив руки на диван, и она попросила Бога благословить наш будущий брак. Ее молитвы и чтение Библии были частью моего отрочества, и любопытно, что я никогда не относился к ним с иронией. Меня удивило, что Джеймс Джойс отказался молиться с матерью. А почему? Пока Ида молилась, Синди позвала с террасы: «Идите, посмотрите, что я принесла». Но когда мы вышли на террасу, старый толстый кот Ида Ральф уже демонстрировал самые недобрые намерения. По характеру этот кот был ближе к сторожевой собаке и сейчас, утробно завывая, расхаживал по террасе. Синди испуганно пятилась, а толстенькая змея у нее в руках проявляла активность. Ральф сделал вид, что готов прыгнуть. Я хотел пнуть его и промахнулся. Синди сбежала по ступенькам и кинула извивающуюся змею под кусты сирени, где Ральф картинно прижал ее к земле, словно сражался с питоном. Ральф уволок змею себе на обед, и Синди горько плакала. Ида, лютеранка, а потому не такая трезвенница, как другие обитатели библейского пояса, настойчиво предлагала Синди виски, чтобы успокоить нервы. Библейский пояс – территория на юге и среднем западе США, где сильны традиции протестантского фундаментализма. С этого началась первая ссора в нашем романе. Она ненавидела кошек, потому что они бессмысленные убийцы, а я их даже любил, хотя никогда не держал дома. Вторая наша ссора возникла из-за предполагаемого медового месяца. Она хотела поехать в Англию на выставку цветов в Ковенгардене, а я хотел побывать в Барселоне и Севилье, не говоря уж о Гранаде, где собирался посетить место гибели великого Федерико Гарсиа Лорки. Ральф, утаскивающий змею, тоже присутствовал в моем послеобеденном сне. Одеваясь к ужину, я сообразил, что на великого левака Гарсиа Маркеса вряд ли мог произвести впечатление мой биозонт о Генри Киссинджере. И трудно было представить себе десяток бедных мексиканцев, сидящих в парке и читающих мои биозонды на иностранном языке. Но нет, на самом деле беседу с великим человеком осложняло то, что я никогда не был в Испании, и неопределенное родство Мексики с Испанией изводило меня с тех пор, как я вышел из самолета. Днем, когда я вернулся в аэропорт Мехико и увидел рейсы в Мадрид и Барселону, меня буквально затрясло. Я свободный человек, почему не лечу туда? Раздумывая над этим, я закурил вторую за день сигарету. В 55 лет я еще способен жить опасно, но далеко не так опасно, как рядовой индианский опоссум, не научившийся узнавать свет фар. Мы встретились на квартире у Рико в Ист-Виллидже. Когда-то место было страшное. Я жил там с 1969 до 1972 года, вскоре после полета с террасы и аналогичных переживаний во время войны с магистерской степенью. В качестве вершины бесполезных степеней магистр изящных искусств заменил бакалавра. С тех пор Ист-Виллидж несколько облагородился, и, вылезая из такси на углу авеню А и 3-й улицы, я вспомнил, как мне рассказывали о скандале вокруг стихотворения Одена «Платонический минет», написанном здесь в 60-х годах. Это было довольно яркое стихотворение об оральном сексе у голубых, и полицейские рвались затеять процесс, но их остановила мэрия. Я пытался вспомнить те времена, когда стихотворение могло вызвать такой интерес в Америке. Квартира у Рико просторная и немного странная, с итальянской мебелью 19 века, которую он перевез из дома покойных родителей в Куинсе. Зато кухня у него сказочная, не хуже, чем у моей сестры в Индиане. Рико, повар традиционный, в духе Анджело Пеллегрини, всегда выискивает корни того, что считает подлинным. Он собирает этнические кулинарные книги XIX века, и десятки кулинарных поветрий, пронесшихся за последние годы, на него никак не повлияли. У Рико бывают приступы раздражения, но теперь они чаще связаны с мэром Джулиани, которого Рико числит в четвероюродных братьях. Рудольф Джулиани родился в 1944 году, мэр Нью-Йорка в 1994-2001 годах. «Джулиани! Ха сэмпр раджони!» — кричит Рико, пародируя знаменитое утверждение, что Муссолини всегда прав. Женщины уже были здесь, обе в возрасте между 25 и 30. Гретхен, секретарша из Всемирного торгового центра, довольно крепкая полуитальянка из Троя, штат Нью-Йорк. Донна, моя пара, предельно нерасполагающая, в толстых очках и мешковатом вельветовом костюме, полностью скрывавшем форму тела. «Не выношу, когда кто-то прикасается к глазам, поэтому не ношу контактных линз», — сказала она, пожимая мне руку и предваряя вопрос, которого я не собирался задавать. Я с удивлением узнал, что она второй год в аспирантуре Объединенной богословской семинарии недалеко от Колумбийского университета и живет в норе на краю Гарлема. От подобных заявлений у меня возникают опасливые мысли о деньгах. Я быстро выяснил, что они умные девушки из сравнительно бедных семей, отцы их железнодорожники. Они дружили с детского сада, но были настолько вежливы, что избегали разговаривать на особом языке давних друзей. Обе недолго были замужем. Я позабавил их, рассказав о своем 9-дневном чуде, но о том, что завтра лечу к Синди, умолчал. По журнальным меркам Гретхен и Донна выглядели серенько, но именно сегодня это придавало им привлекательность. Красивых женщин, актрис и манекенщиц я перестал фетишизировать годам к 50, и отход начался, когда я прикоснулся к фальшивой груди. Я нисколько не виню женщин за то, что они ими обзаводятся, учитывая нашу культуру, но с ними мне как-то неуютно. Феминистка, с которой я познакомился в ресторане у Элейн, однажды спросила меня, какие выстроятся очереди, если мужчинам станут продавать большие деятельные пенисы. Я смугловат, и когда краснею, не видно. Я пошел на кухню открывать принесенный с собой линчбаш, а когда вернулся, Рико показывал Донни и Гретхен полное собрание моих биозондов и мою первую книгу, ту, которую я именую «Мерготоид в Сохо». Меня сразу прошиб едкий пот. Гретхен повернулась ко мне и сказала: «Вы прям гигант». Донна почувствовала, что я уязвлен, воздержалась от замечаний и, проведя пальцем по корешкам Уильяма Пейли и Уоррена Баффета, сняла с полки Лайнуса Полинга. Уильям Пейли, 1901-1990 годы, руководитель американской радиокомпании CBS. Уоррен Баффет родился в 1930 году, президент инвестиционной компании Berkshire Hathaway. Начал играть на бирже в 11 лет. второй богатейший человек в мире после Билла Гейтса. Прочла на задней обложке цитату: «Изящно написано и отлично документировано. Захватите с собой в следующую деловую поездку». Донна взяла мергатоида, на которого Рико наткнулся 10 лет назад, сразу после нашего знакомства в Стрэнде, большом букинистическом магазине. Она открыла страницу, где проза прерывалась стихами, и ноги у моего лирического героя тяжелеют настолько, что он не может переступить бордюрный камень, но все-таки спускается по лестнице в таверну Lionhead, где ему не хватает ласточек Индианы. «Вообще поэзия мне интереснее биографии», — сказала Донна, ставя крест на моих последних 30 годах. «То есть вы, наверное, исключение, но на меня наводит скуку вся эта фальшивая искренность, эта щедрость по отношению к знаменитым людям и мелким подробностям их личной жизни. На самом деле это просто подспорье или удобрение для современного диснеевского фашизма, вам не кажется?» 5 баллов, — сказал Рико. «Политики, по большей части, это 200 фунтов дресни в 10-фунтовом мешке, и повсюду вытекает». Я разлил линчбаш, изображая задумчивость. Искрометное бонмо не подворачивалось, Рику явно пытался помочь, но веселый вечерок не складывался. «Конечно, отец говорил, не смотри сверху вниз на работягу, пока сама не уложила пяток рельсов. Я прожила в Нью-Йорке всего год, и уже профессиональная придира. Здесь сотни тысяч блестящих людей, а если захотят подытожить свои достижения за год, скажут, что ежедневно принимали душ и читали «Таймс». С этими словами Донна удовлетворенно присела рядом со мной на диван. По ядовитости она уступала моей сестре, но не намного. Она очистила креветку из миски, которую принес Рико. «Вы переспали бы с Джулиани за $1 миллион?» — слабо пошутил я. «Конечно!» — захохотала она. «Вам бы это обошлось ровно в 10 центов, но мужчины никогда не носят центов. В Нью-Йорке нет природы, и самое близкое к ней здесь оргазм». Она сунула креветку в рот и стала жевать, зажмурясь от удовольствия. Веки за очками казались большими. Сердце у меня заболело при взгляде на ее стоптанные туфли. Рико и Гретхен сидели на стульях и раздумывали, не пора ли разрядить ситуацию. «Я отлично знал, что 10 центов у меня в кармане нет. Мелочь я обыкновенно выбрасываю на тротуар для бродяг и детей». Донна быстро выпила вино, и я прикончил свое. Настенные часы тикали. Рико откашлялся и объяснил, что надо отправляться на ужин. Донна встала, дружелюбно пожала мне бедро и подставила руку. «Если вы меня не переносите, я могу пойти домой». Я обдумал вопрос. «Я вас обожаю, и мой христианский долг — наполнить вам желудок. Я хочу, чтобы вы шли по жизни, задавая жару таким дурням, как я». «Она всегда растапливает лед огнеметом», — сказал Гретхен, и так сжала зад Рику, что он вздрогнул. В итальянском ресторане на Диленсе мы с Рико развили нашу головную тему, заказав по половине телячьей головы, запеченной с чесноком. Девушки ели курицу и телятину. Я продолжал беспокоиться из-за того, что Донна живет в опасном районе, но ограничился замечанием вскользь, которое, тем не менее, послужило запалом. Донна подняла глаза, перестав густо намазывать хлеб маслом, впрочем, не намного гуще, чем намазываю я в особых случаях. «От масла умереть в 20 раз больше шансов, чем от руки убийцы», — ехидно заметила она. Это тоже жутковато напоминало тот род сведений, которые коллекционировала моя сестра. Я взглянул на свой бутерброд с маслом, чье особое очарование заключалось в непохожести на пистолет. Ее реплика дала начало короткому спору с Рико, усомнившимся в масляной статистике. «Житель Нью-Йорка все подвергает сомнению, тогда как я привык всему верить, поскольку в сельской Индиане вымысел считается грехом». «Ладно, закину в себя жирных кислот», — сказала Донна. Она положила жареную куриную ножку и стала рыться в сумочке. «Черт, забыла принять литий». Пока она принимала лекарство, мы смотрели в потолок, после чего я дал знак официанту принести третью бутылку дорогого выдержанного Бароло. «Насколько лучше мы питаемся, чем Дитрих Бонхёффер в немецкой тюрьме?» — съехидничал я. Дитрих Бонхёффер, 1906-1945 годы, немецкий богослов, пастор-лютеранин, участник заговора против Гитлера. Я подыскивал имя какого-нибудь богослова, кроме очевидного Пауля Тиллиха, удушенного какими-то поклонниками за то, что ухлёстывал за женщинами, подобно Кришнамурти, и чуть ли не всем другим знаменитостям. Пауль Тиллих, 1886-1965 годы, американский богослов немецкого происхождения, христианский философ-экзистенциалист. Джидду Кришнамурти, 1895 или 1897-1986 годы, индийский религиозный мыслитель и поэт. После 20 лет небрежения адюльтер сделался почти таким же увлекательным занятием, как деньги. Наживку взяли. Донна пустилась в рассуждение о Дитрихе Бонхёффере, а также о Барте и Симоне Вейле. Карл Барт, 1886-1968 годы, немецкий богослов-протестант, родом из Швейцарии. Симона Вейль, 1909-1943 годы, французский философ и мистик. Рико и Гретхен заговорили о чем-то своем. Мы выпили по две граппы с кофе, и вдруг оказалось, что все четверо порядком захмелели и устали. Я попросил официанта поймать нам такси, а он сказал, что у его кузена в баре есть лимузин. Почему бы и нет? Я подошел к бару, расплатился и сказал комплимент шефу, который уже закончил сегодня работу, и весь потный сидел перед исполинским стаканом виски. Я часто подумывал открыть собственный ресторан на 4 посадочных места. Кузену совсем не хотелось подъезжать к Гарлему, так что мы сошлись на $100, что, по моим расчетам, было дешевле одной бутылки Бароло. Когда я становлюсь экономным, меня тянет на бессмысленные сравнения. Забросить Рико и Гретхен было минутным делом. Я решил, что потом отвезу Донну и оттуда поеду домой. Джентльмен провожает даму до двери и тому подобное. Поразительная ночная скорость нашего водителя нагнала на меня дремоту, но на нескольких перекрестках Уэстсайда раздавался оглушительный вой противоугонных сигналов. Он, наверное, не хуже масла способствует коронарной недостаточности на Манхэттене. Донна продолжала болтать о Бонхёффере и Вайль, но в меньшем темпе, словно уже подействовал литий. Учитывая богословские направления разговора, я был вдвойне удивлен, когда она потянула меня за член, чтобы выяснить, не уснул ли я. По крайней мере, так она сказала. Я обнял ее одной ручкой, она прижалась ко мне. Вино творило собственные сомнительные чудеса, не говоря уж о граппе. Сестра любит повторять, что я всего лишь преуспевающий пьяница, причем я легко научился мириться с этим изъяном характера. Беда случилась сразу, как только мы подошли к комнате Донны. Впрочем, это слишком сильное слово для заурядной неприятности. Когда мы поднялись по двум маршам невероятно запущенной лестницы, и Донна тремя ключами стала отпирать 3 замка в железной двери, мне почудилось, что на улице закричали. Я подошел к окну в ее комнате и увидел, что моя машина помчалась прочь. Может быть, она вернется, может быть, нет. 2 черных парня пинали мяч. Это, несомненно, испугнуло водителя. Мои $100 были уже у него в кармане, так что он ничего не терял. «Не волнуйся, я отнесу тебя домой», — пошутила Донна. Граппа поднялась у меня в забу. О, дьявол, как мне хотелось домой, в свою постель! Комната оказалась просторнее, чем я ожидал. Вся стена уставлена книгами, 2-конфорочная плита, плакаты и эстампы, какие-то висящие ткани, стул и стол, заваленный папками. Короче, аскетическое жилье, унылое, если тебе больше 25 лет. Ванная была на другой стороне коридора, и, стоя над унитазом, я услышал стоны. Донна засмеялась и объяснила, что стонет малюсенький голубой парень, который обожает больших негров. Картина представилась яркая, так что я даже ощутил свой скромный геморрой. Голубой сосед, тоже студент-теолог, был ее другом. Она налила мне мятного шнапса и кинула на стол сотовый телефон, чтобы я мог разобраться со своим затруднением. Я еще не совсем осмотрелся в комнате, и сейчас у меня перехватило дух. Над ее узкой кроватью висел плакат «Севильской кориды». Плакат моих студенческих лет. Господи, я думал, их никто уже больше не держит. Донна взяла халат и ночную рубашку и ушла в ванную, оставив дверь открытой, чтобы я послушал стоны из коридора и не скучал. Что может выйти у 55-летнего мальчика, сильно оробевшего, с ненадежным источником энергии, телячьей головой в желудке, и немного сдвинутой студентки-богослова, с ее гигиеной на другой стороне коридора. Мой издатель Дон дал бы шоферу $50 сразу и 50 по завершении. Ядовитые мысли об аграрной туповатости смешались с парами граппы. Но это все-таки еще не Косово. Я собрал в кулак свое мужество и уставился на севильский плакат. В молодые мои 19 лет я разрывался в мечтах между Севильей и Барселоной. Собирался даже попроситься на ночь в тюремную камеру Мигеля Эрнандеса, где бы она ни была. Мрачные стены вдохнут в меня дух его поэзии. Самые энергичные изыскания в моей жизни посвящены были этим двум городам, и, сидя в спартанском жилище Донны, я постепенно сообразил, что и у меня был этот самый плакат с севильской корридой. Я твердо намеревался пройти по берегам Гвадалквивира от Севильи до Кордовы, не обязательно ведя под усцы дружелюбного ослика, хотя идея эта мелькала даже в 60-е годы. В Севилье я непременно поселился бы в районе Триана, возможно, с красивой цыганской девушкой. В теплые весенние дни она спала бы голой, завернувшись в мантилью с розой в волосах. Я помню, как упивался путешествием в Испанию Теофиле Готье и верил каждому слову, хотя преподаватель испанского сказал мне, что все это по большей части вздор. Я мучил своих соседей по общежитию, без конца заводя испанскую классическую музыку и фламенко. Двумя голосами против одного мои музыкальные вкусы были выдворены из кухни и общей комнаты в мою. Вернулась Донна, прервав мои грезы, и я импульсивно схватил ее сотовый телефон. Я собирался позвонить Шону или Майклу, старым знакомым, посыльным в отеле «Карлайл», чтобы они прислали машину. Я жил там несколько лет, пока не купил квартиру, и в прошлом году провел там месяц, когда квартиру ремонтировали. По роковому совпадению телефон Донны нуждался в подзарядке. «Ты бывала в Испании?» — спросил я, показав на плакат. «Конечно, все бывали в Испании. Я жила там в женском армейском корпусе». Она помассировала мне плечи и шею, отчего я немного расслабился, потом провела рукой по волосам и сказала: «Пушистый, душистый». От этого я снова почувствовал напряжение в шее. «У таких людей, как ты, не должно быть осечек, а вот случилось». «Точно», — откомментировала она. «Никогда не был в Испании», — пожаловался я. «Так поезжай завтра». Она возобновила массаж. «Завтра мне надо в Висконсин». «Это совсем другое место». Она подвела меня к кровати. «Ложись спать, я немного почитаю». Я был смущен и, снимая пиджак, галстук и туфли, чувствовал себя ребенком. Я повалился на кровать, а она села за стол и раскрыла книгу. Налила себе шнапса и сказала, что эпистемология у нее не идет, а косела. Она выключила настольную лампу, и теперь горел только слабенький ночник около плиты. Потом легла рядом и отодвинула меня к стене. «С тобой веселье не больше, чем с заурядным трупом. Не я же удрала с твоей дурацкой машиной. Или развлекай меня, или спи». «Могла бы покормить меня грудью», — полушутливо предложил я. Она захохотала. «Ты офонарел. Сколько раз ты выступал с этим номером?» «Ни разу», — честно ответил я. Она лежала, опершись на локоть, и смотрела на меня сверху. Потом раскрыла халат, отодвинула ночную рубашку и сунула грудь мне в рот. Какая отзывчивость! Кожа ее поразила меня своей гладкостью. За ужином Донна сказала, что она чешско-ирландского происхождения, и оставалось только удивляться, потому что заезженное «атласное» было бы здесь эвфемизмом. Я неожиданно возбудился и набросился на нее с энтузиазмом, какой испытываю только при виде хороших французских блюд. У меня просто отлетели уши, у нее тоже. Какой мужчина не возгордится, сумев быстро довести женщину до бурного оргазма, даже если ободрал при этом подбородок и язык и намял нос? Такой увлеченности я не мог припомнить. Потом она повернулась и стащила с меня брюки. «Ты что, сосны насилуешь?» Она втянула носом воздух. Тьфу, я вспомнил о своей мази. Это мазь с сосновым дегтем. Употребляю от экземы. Я выскочил из постели и ворвался в ванную. Там уже были. Очень высокий мускулистый негр и очень маленький, тощий белый мужчина стояли и смотрели на себя в зеркало. На них, по крайней мере, были цветные пляжные трусики. Я прикрыл эрекцию рукой. «Я с Доной, можно?» «В самом деле?» «Не сейчас. Дон, он с тобой?» Некоторым образом откликнулась она, и они оставили меня смывать мазь. Это было уже чересчур. Она сделала робкую попытку оживить мой полностью поникший орган, сдалась и быстро уснула, мягко похрапывая, как человек, страдающий бессонницей и держащий на тумбочке записную книжку для важных заметок, наподобие «С годами Кастро стал ограничивать себя в курении». Я страшился долгой ночи бодрствования, но быстро отрубился.